Д. Семейная драма. Еще один хороший способ выявить основной сюжет и главные ответвления его в сценарии человека – спросить, если бы ваша семейная жизнь была представлена на сцене, какая бы это была пьеса? Прототипом большинства семейных драм нередко считают древнегреческие трагедии об Эдипе и Электре. Юноша соперничает с отцом за мать, а девушка желает получить своего отца. Но анализирующему сценарий необходимо также знать, к чему стремятся родители, которых для удобства называют Пиде и Арткеле. Пиде – это Эдип задом наперед. Он выражает открытое или скрытое сексуальное стремление матери к сыну, и Арткеле – прочитанная справа налево Электра, символ отцовских чувств к девушке. Внимательное изучение ситуации почти всегда позволяет вскрыть транзакции, которые доказывают, что это не просто воображаемые чувства, хотя родители обычно пытаются их скрыть за игрой в скандал. Обеспокоенный родитель пытается скрыть сексуальное влечение своего ребенка к собственному потомку и начинает придираться к нему. Но в отдельных случаях, несмотря на все попытки скрыть, эти чувства просачиваются наружу. В сущности, самые счастливые родители те, кто открыто восхищается привлекательностью своих детей. Драмы Пиде и Арткеле, подобно драмам Эдипа и Электры, имеют множество вариантов. Когда дети подрастают, может разыграться действие пьесы, в которой мать спит с товарищем сына или отец с подружкой дочери. Возможны и более игровые, более сценичные варианты, в которых мать спит с парнем дочери, а отец с подружкой сына. Молодой Эдип может спать с любовницей отца или Электра с любовником матери. Иногда семейный сценарий требует, чтобы один или несколько членов семьи были гомосексуалистами, соответствующими вариациями детских сексуальных игр, инцестом между братьями и сестрами и последующим совращением каждого родителями. Любые отклонения от стандартных ролей Эдипа, сын, который мечтает о сексе с матерью или видит его во сне, и Электры, то же самое дочь относительно отца, несомненно оказывают воздействие на всю жизнь человека. Вдобавок к сексуальным аспектам семейной драмы, или помимо них, существуют еще более опасные. Ревнивая девушка-лесбиянка нападает на любовницу, приставляет нож к ее горлу и восклицает: «Ты позволяешь мне ранить тебя, но не позволяешь залечить эти раны». Возможно, таков девиз всех семейных драм, источник всех родительских горестей, основа юношеских мятежей и ссор супругов, еще не готовых к разводу. Раненая убегает, и ее крик марсианин перевел бы так: «Мэри, вернись домой, я все прощу». И именно поэтому дети остаются даже самыми плохими родителями. Раны причиняют боль, но как приятно, когда раны залечиваются.